Глава 45. Не в силах сдержать волнение, Нина бросилась через проход между рядами к Брэк и плюхнулась в соседнее кресло. «У нас новая зацепка». Брэк вскинула брови, и Нина, хлопнув по столику рукой, добавила: «Самое, что ни на есть, настоящее». Подошел Уэйд и вкратце пояснил: «Нам нужен санитар, который 11 лет назад осматривал раны на спине у Герреры». Нина поведала Брэк о своем озарении. Уэйд дополнял ее рассказ, попутно отвечая на вопросы. Нина ждала, что придет усталость, однако, напротив, ощутила прилив сил, и ее бодрость передалась команде. Апатию, царившую в самолете еще полчаса назад, сменил азарт. Бакстон достал неизменную кожаную папку, а затем спутниковый телефон. «Я сообщу целевой группе!» Босс погрузился в свою стихию — раздавать указания. Казалось, все бюро, затаив дыхание, дожидалось этого момента. Дельные зацепки появлялись нечасто, и Бакстон, не теряя времени даром, привлек все ресурсы, что имелись в наличии. Нина услышала, как шеф поручил одной из команд найти отчеты полицейских и медиков, которые 11 лет назад приехали к ней на вызов. «Теперь многое проясняется», — заметил Кент. «Например, медицинский пластырь, плавающий график, большие перерывы между сменами». «Потом проверим, совпадают ли эти перерывы с датами убийств и похищений», — прикрыв телефон рукой, добавил Бакстон, после чего возобновил разговор с Куантико. Брэк снова склонилась над ноутбуком. Работая в скорой, Шифр не раз видел места преступлений и мотал на ус, как скрыть следы от криминалистов. Ее пальцы отрывисто застучали по клавиатуре. А еще, возможно, у него есть доступ к муниципальным серверам, что помогало в поиске жертв. Уэйд снова уселся в кресло. «Я пока не могу сказать точно, как он выбирает жертв. Думаю, вскоре мы это выясним. Вероятно, он использует разные методы. Вполне закономерно, учитывая, что другие детали его преступлений тоже разнятся». 15 минут спустя Бакстон прервал бурное обсуждение новостью. Команда, изучавшая полицейские сводки, выяснила, что в искомом отчете имена санитаров не указаны. Впрочем, в 16 Нина еще находилась под опекой государства, поэтому нужные записи нашлись в базе пожарной охраны округа Фэрфакс. «И что там?» — спросила Нина. «Медиков, приехавших в тот день на вызов, зовут Хелберт Фальк и Брайан Даггет. Оба по-прежнему работают санитарами. Фалька перевели на пожарную станцию Франконии, а Даггет до сих пор работает в Спрингфилде». Всего двое подозреваемых. Команда ФБР совершила невероятный рывок. «Фотографии санитаров уже загружены в базу. Давайте посмотрим», — распорядился Бакстон. Брэк зашла на защищенный сервер и кликнула по одной из папок, созданных коллегами из целевой группы. Пока загружалась первая фотография, сердце у Нины чуть не выпрыгнуло из груди. Сама того не понимая, она затаила дыхание и, лишь увидев лицо мужчины, выдохнула. Даггет был голубоглазым блондином, отдаленно похожим на фоторобот, созданный по результатам ДНК-прогнозирования. «Это и есть Шифр?» Нина не могла сказать наверняка. Брэк открыла второй снимок. Настал момент истины. Если Фальк не похож на фоторобот, значит, им нужен Даггет. На экране появился второй подозреваемый, и Нина изумленно ахнула. Тоже блондин с голубыми глазами. Фальк и Даггет походили друг на друга, как двоюродные братья. Нина наклонилась, чуть не коснувшись носом экрана, чтобы получше рассмотреть глаза. Единственное, что Шифр не скрывал под балаклавой. Коллеги притихли, ожидая ее вердикта. «Ну», — не выдержал Кент. Нина ждала, что, увидев мучителя, почувствует мурашки, как при взгляде на фоторобот. Но этого не случилось. Может, потому что мужчины были слишком похожи? «Черт, даже не знаю». Внезапно у нее возникла идея. «Можете открыть список бойцов Сорентино?» — попросила она Брэк. Рыжеволосая коллега расплылась в улыбке. «Секундочку». Все снова замерли в ожидании, пока Брэк водила курсором по рабочему столу, открывая папку за папкой. «Вот он!» — она повернула ноутбук к Нине. «Я перенесла имена и фамилии в экселевскую таблицу. Сейчас расположу по алфавиту». Уэйд выглянул Нине из-за плеча. «Не дай бог, они оба дерутся в этом клубе. Тогда обоих за решетку, а там разберемся». «Я уже ничему не удивлюсь», — проворчал Бакстон. Брэк несколько раз кликнула мышкой, и фамилии выстроились в алфавитном порядке. Одно совпадение, а значит, один подозреваемый. Нина с шумом выдохнула. Шифра звали Хелберт Фальк. Бакстон, державший спутниковый телефон наготове, тут же поднес его к уху и выпалил новые инструкции. Чья-то большая теплая ладонь легла Нине на плечо. «Ты как?» — спросил Кент. На удивление Нина не захотела сразу же отстраниться. «Спасибо. Все хорошо». Так оно и было. Она встретилась лицом к лицу со своим демоном и, наконец, нашла недостающий фрагмент мозаики. «И вам спасибо», — Нина повернулась к Уэйду. Теперь она видела в нем соратника. А ведь когда-то считала бессердечным гадом. Человек, который не хотел принимать ее в бюро, стал ей напарником и другом. «В основном это ваша заслуга», — немного покраснев, произнес Уэйд и добавил. «Спасибо вам за доверие после того, что я сделал». Кент озадаченно поглядел на коллег, пытаясь понять, о чем речь. «А что вы сделали, Уэйд?» «То, что посчитал необходимым в тот момент», — поспешно ответила Нина, тем самым закрывая тему. Брэк радостно взвизгнула. «Ребята, вы не поверите! Угадайте, какой у него бойцовский псевдоним?» Уэйд закатил глаза. «Если шифр, то я Один!» — воскликнула Брэк. «В честь скандинавского бога!» «Бор-младший упоминал Одина», — вспомнила Нина. «В мифах Один приходится Бору сыном», — объяснил Уэйд. «Отсюда и прозвище. Фальк, должно быть, считал доктора Бора своим настоящим отцом. Можно сказать, создателем. А может, Бор и правда был его биологическим отцом, если снова решил стать донором». От этих выводов у Нины закружилась голова. Возможно, Фальк разделял и взгляды доктора насчет евгеники. Встретиться они не могли. Когда Бор умер, Фальк был еще маленьким, зато позже, наверное, прочитал о клинике в газетах. «Кажется, сын Бора упоминал, что у Одина всего один глаз», — вспомнил Кент. «Верно», — подхватил Уэйд, явно не прочь пообсуждать скандинавскую мифологию. «Якобы он пожертвовал глазом, чтобы все видеть и знать». У Нины по спине пробежал холодок. «Кулон — глаз Бога», — прошептала она, невольно коснувшись шеи. «А в переписке шифр упоминал, что все видит». «Я когда-нибудь про него диссертацию напишу», — пробормотал Уэйд. Следующие 20 минут коллеги сообща разбирали совершенные шифром убийства с учетом новых обстоятельств. «В Куантика кое-что выяснили», — прервал обсуждение Бакстон. «Пока отчет предварительный, но скоро мы будем знать о шифре все, вплоть до девичьей фамилии его первой учительницы». Поразительно, как много сведений могло собрать бюро всего за час, располагая нужными ресурсами. «Поступая на курсы парамедиков, Фальк получил невероятно высокие баллы», — поведал Бакстон. «И боец он, судя по всему, чертовски способный. Семьи нет, одиночка. Живет в коттедже на западе округа Ферфакс. Мы уже готовим ордер на обыск. Вечером все тщательно осмотрим». «Он сегодня работает?» — спросил Кент. «Взял отпуск за свой счет. Сказал начальнику, что поедет в Бойсы, к больной тетушке». «Дайте угадаю», — вставила Нина. «Никакой тетушки нет и в помине». «Конечно». «А какой у него график смен?» «Два дня работает, два отдыхает. Затем вновь 2 дня работает и 4 отдыхает». На лице у шефа редким гостем промелькнула улыбка. «Наши ребята сверили даты. Все нападения совершались в начале 2-дневных или 4-дневных выходных. Насколько ранние даты они проверили?» — спросил Уэйд. «Узнали, что он делал перед тем, как похитить Герреру. В те дни Фальк вернулся на работу после временного отстранения. Незадолго до этого он затеял в раздевалке драку с пожарным. Сломал парню нос». «Это и послужило стресс-фактором», — заключил Уэйд. «Фалька чуть не уволили, он был на взводе». «Думаю, тогда же он начал драться в бойцовском клубе», — предположил Кент. «Осознанно или нет, он искал, куда выплеснуть агрессию». Нина обрадовалась, почувствовав, как еще один кусочек мозаики встал на место. «Тогда и с уликой все ясно. Если в то время шифр вступил в бойцовский клуб, то ему потребовали специальные перчатки. И Сорентино охотно продал ему пару из своих запасов. Нина замолчала, наслаждаясь моментом. У дела появилась четкая канва. «Что известно о личной жизни Фалька?» — спросил Уэйд. Бакстон сверился с записями. «Женат ни разу не был, детей нет. Во всяком случае, о них доподлинно неизвестно. Родители умерли. Мать от аневризмы, когда мальчику исполнилось 5. А отец упал с лестницы в семейном особняке, когда Фальку был 21 год. Погиб на глазах у сына. Других свидетелей нет». Бакстон скептически поднял бровь. «Полиция сочла это несчастным случаем. Готов поспорить, что его старик над ним издевался», — без тени сомнения заявил Уэйд. И Фальк намеренно столкнул отца с лестницы. «Парень унаследовал родительский особняк», — заметил Бакстон. «Однако предпочел купить дом поближе к работе». «Погодите!» — разговоры о прошлом натолкнули Нину на мысль. «Сейчас Фальку 32 года. Значит, 11 лет назад ему был 21?» «Зависит от дня рождения», — заметил шеф. «К чему вы клоните, агент Геррера?» «Когда именно погиб его отец?» «28 сентября», — прочитал в своих записях Бакстон. «Фальк осматривал раны на моей спине 6 дней спустя», — сказала Нина с гулко бьющимся сердцем. «Возможно, он только вернулся с похорон». Она взглянула на Уэйда. «А к отцу поехал из-за временного отстранения от работы. Одно наложилось на другое и...» «Еще один стресс-фактор», — оживившись, Уэйд заговорил громче. «Если отец стал первой жертвой, Фальк, наверное, места себе не находил, боялся, что его вычислят. А затем убийца идет на поводу у своих фантазий, и все меняется», — подхватил Кент. «Он утоляет зуд, но уже не в состоянии остановиться, ведь зуд возвращается снова и снова. Думаю, Фальк годами мечтал прикончить отца, прежде чем осуществил задуманное». Уэйд взглянул на Нину. «Повстречав вас, он чувствовал себя подавленно, как на работе, так и в личной жизни. Узнав, что вы подверглись насилию, он причислил вас к типичным жертвам. А когда прикоснулся к вашим ранам, вы дали отпор. И тогда что-то внутри него надломилось. Он не мог снести неуважение со стороны человека, которого считал слабее». Нина тоже попыталась взглянуть на ситуацию глазами Фалька. «Поэтому он не смирился, когда я сбежала. Как же так? Он лучше во всех отношениях, а я его перехитрила». «Вы пошатнули его картину мира», — кивнул Уэйд. «И чтобы все восстановить, он хочет поставить вас на место, взять под контроль вашу жизнь и смерть». «Значит, все эти девушки...» — тошнотворный вывод напрашивался сам собой. «Были всего лишь заменой», — закончил профайлер. «Пока он не нашел вас». Нине захотелось кричать и молотить кулаками. Так это было несправедливо. Она не ведала, какую адскую машину привела в движение, вырвавшись из одного омута, только чтобы оказаться в другом. Однако несла на своих плечах всю тяжесть последствий. Столько боли и страданий. Столько смертей. «Нужно найти ублюдка», — произнесла она. «Найти и остановить. Пока мы зондируем почву, шифр может что-то заподозрить. Как бы его не спугнуть?» «Мы действуем крайне осторожно», — заверил ее Бакстон. «Шифру неоткуда узнать, что мы у него на хвосте». «Мы можем сразу его задержать?» — спросила Брэк. Шеф помотал головой. «Федеральный прокурор потребует предъявить положительный результат по сравнению ДНК». «Значит, нам нужно разрешение на мазок из полости рта», — заключила Нина. «Целевая группа уже оформляет нужное заявление», — откликнулся Бакстон. «Но даже в срочном режиме бумажная волокита займет еще пару часов. Затем нужно обратиться к федеральному судье, чтобы тот выдал ордер. На все про все уйдет 3-4 часа. «Это если повезет», — Нина вздохнула. «Иначе придется ждать до утра». «Такого я не допущу», — заявил Бакстон. «И я уже связался с антитеррористическим подразделением. Они выделят отряд для обыска и задержания». Масштаб операции впечатлял. Подразделение по борьбе с терроризмом, тоже располагавшееся Куантика, помимо прочих задач, проводило наиболее опасные аресты. Тот факт, что на решающем этапе начальство обратилось к надежным бойцам, говорило о намерениях бюро во что бы то ни стало поймать убийцу. Бакстон действовал наверняка. Впервые за все время Нина задумалась о том, как исход дела повлияет на его карьеру. Вся верхушка бюро, вплоть до директора, внимательно за ним наблюдала. Неудивительно, что шеф выглядел уставшим и напряженным. «Надеюсь, вечером мы застанем Фалька дома», — подытожил он. «Задержим его, отвезем на допрос и возьмем мазок на ДНК». «Общественность предупредим?» — спросил Уэйд. «Нельзя, чтобы он похитил еще одну девушку». «Как только установим, где он находится, подразделение по борьбе с терроризмом будет неусыпно за ним следить, пока не придет ордер на обыск», — ответил Бакстон. «Не самая надежная схема, но это лучшее, что мы можем сделать». «А где он сейчас? Есть идеи?» — поинтересовался Кент. Бакстон помотал головой. «На работу ему выходить послезавтра. В бойцовском клубе он пока не появлялся. Тетушки в бойсе у него нет». Шеф снял очки и почесал кончик носа. «Он может быть где угодно». Нина вздохнула. Наконец-то враг обрел имя. Однако схватить его она не может. Где он? И самое главное, что замышляет? «Мы приземлимся в течение часа», — прервал ее раздумья Бакстон. «Сразу идите домой, переоденьтесь, захватите амуницию. Как только будет готов ордер, я вышлю вам сообщение с координатами командного пункта. Там мы устроим краткое собрание перед обыском. Прижмем его, ребята. Сегодня вечером шифр будет у нас в руках». Несмотря на оптимизм босса, Нину охватило мрачное предчувствие. Фальк разгуливал на свободе, одержимый гневом и другими, бог весь какими демонами. Нина не сомневалась. Мерзавец вышел на охоту. Поймают ли его прежде, чем он отыщет новую жертву?